Только через 2 недели после встречи с царицей Зилги вышел на поверхность земли. Здесь стояло жаркое лето. Первое время Зилги жмурил глаза, потому что ослеп от щедрых лучей светил. Наконец он смог раскрыть их. Люди-ящеры, или азури, как они себя называли, вывели его наружу в глухой степи далеко от человеческого жилья. Неподалеку на земле в древности очертили огромный круг. Он хорошо сохранился, видимо, кто-то заботливо ухаживал. По краям стояли громадные идолы, грубо вытесанные из камня статуи мужчин с оружием, женщин с кувшинами и чашами, крылатых тигров и гауров, драконов, мамонтов и орлов. Зилги протиснулся меж статуи оскаленного волка и крылатого человека. В руках табунщик неловко держал меч. Азури выковали его из упавшей звезды на Айтраумаре. Меч тянул руки к земле. Зилги не представлял, как будет сражаться мечом с сыном Иркаана. В центре круга насыпан холмик. Зилги прошел к нему, взобрался на вершину. Меч волок по земле. Пот катился по лицу. Табунчик бросил меч, достал костяной нож и принялся копать яму на вершине холмика. Когда закончил, весь покрылся пылью. Поднял меч и опустил в яму по рукоять. Закопал, утрамбовал землю. Посидел, тяжело дыша, огляделся. Каменные идолы смотрели на него. Мимо прожужжала муха. В траве стрекотали кузнечики. «Ничего», — сказал им Зилги. «Скоро вы узрите Избавителя». Он заметил, что в круге у него нет тени. На мгновение застыл, озираясь. Затем спустился к подножию холмика. Меч торчал в вершине, рукоятью вверх. На небе собрались грозовые тучи. Зилги опустился на колени, прижал лоб к черной земле и начал шептать молитву. «Пусть будут благословенны духи предков моих, о великий Таянг! Пусть будет благословенна Амай, супруга твоя, о великий Таянг! Пусть будет благословенно небо, обитель твоя, о великий Таянг! Я следую по пути, предначертанному тобой, о великий Таянг! Дай мне сил пройти по нему до конца и блюсти его разумом и душой». По небу прокатились раскаты грома. В степи воцарилась тишина. Он перевел дух и продолжил. «Великий Таянг, ты мой меч, разящий врагов, ты мой щит, ограждающий от ударов. Преклони небеса и сойди, коснись равнин, гор и рек, блесни молнией и напои силой меч, чтобы мог я поразить врагов моих и спасти народы, живущие во всех мирах от гнева вражьего». Слова подсказала царица Азова. Она учила. «Не бойся, если забудешь, это не важно. Главное, верь горячим сердцем». Зилги прочитал молитву 7 раз. Раскаты грома раздавались прямо над его головой. А когда он произносил молитву в 12-й раз, последние слова потонули в грохоте грома. Зилги прокричал их, потому что не слышал голоса. Затем он поднял голову. Кроваво-красные тучи нависли над ним. Из них вырвалась ослепительно белая молния и вонзилась в меч. Зилги открыл рот. Молния металась в стороны, не отрываясь от меча. Казалось, она расплавит меч. А затем все прекратилось. Молния исчезла. По мечу пробежали белые искорки разрядов. Гром прогрохотал еще раз и тоже утих. Зилги долго смотрел на меч. Затем опомнился, встал. Ноги свело судорогой от долгого сидения на коленях. Он вскарабкался на холмик. Снова опустился на колени перед мечом. Протянул руку и тут же одернул. Потом протянул снова и схватил рукоять. Закрыл глаза, ожидая, что молния испепелит его на месте. Но ничего не происходило. Зилги открыл глаза и рассмеялся. Вытащил меч из обугленной земли и поднял вверх. Закричал. «Свершилось! Свершилось! Слышите, люди, я ваш избави!» И с небольшим треском исчез вместе с мечом.